Массингем, проигнорировав ее вопрос, спросил: «Вы с ней были в хороших отношениях?» «Почему бы нет? Я же сказал, она была нормальной девушкой. Немного настырной, правда. Однажды я застал ее шарящей в ящике стола сэра Пола. Она не слышала меня, пока я не оказалась у нее за спиной, но ничуть не смутилась, только нахально рассмеялась. И еще все время расспрашивала о семье. Но ни из меня, ни из мисс Мэтлок многого не вытянешь. В общем, вреда от нее особого не было. Просто поболтать любила. Она мне скорее даже нравилась. Но если бы не обстоятельства, я бы ее к себе сюда не пустила». «Вы хотите сказать, что она здесь жила? На Камден-Хилл-сквер нам об этом не сказали». «А они и не знали. Зачем им знать? Она собиралась купить квартиру в Ричмаунт-Гарденс, но там произошла задержка. Хозяева не были готовы переехать в свое новое жилье. Ну, знаете, как это бывает. Словом, ей пришлось съехать со старой квартиры и искать себе что-нибудь всего на месяц. А у меня две спальни, поэтому я сказала, что она может пожить здесь. 25 фунтов в неделю, включая хороший завтрак. Не так уж и плохо. Не знаю, был ли в восторге мистер Смит, но он все равно собирался в очередное путешествие». «Значит, спален две», — подумала Кейт. А миссис Минс сверлила своими черными глазками Массингема, запрещая ему интересоваться здешними спальными привычками, но от себя добавила: «Моя бабушка говорила, что каждая женщина должна однажды побывать замужем, но делать из этого привычку не обязательно». «Квартира в Ричмаунт-Гарденс?» — задумчиво повторила Кейт. «Не слишком ли это дорогое удовольствие для безработной актрисы?» «Именно это я и подумала. Но она сказала, что ей помогает отец. Может, правда, а может и нет. Может, отец, а может, кто-то другой. Как бы то ни было, жил он в Австралии. Во всяком случае, так она мне сказала. Не мое это дело». «Значит, она поселилась у вас. А когда съехала?» — спросил Массингем. «За 10 дней до того, как утонула бедняжка». «Вы ведь не хотите сказать, что в ее смерти тоже есть что-то подозрительное?» «Я присутствовала на дознании. Казалось бы, было естественно поинтересоваться, где она работала, но никто об этом даже не упомянул. Думаете, они послали венок ей на могилу? Хм, не тут-то было. Они и слышать обо всем этом не желали». «А чем она занималась в свободное время, когда жила здесь, у вас?» «Да я ее почти и не видела. Это не мое дело. 2 утра в неделю она работала на Камден-Хилл-сквер, остальное время, по ее словам, ходила на прослушивание. Ее часто не бывало дома по ночам, но сюда она никого не водила. Хлопот с ней не было. Всегда аккуратная, приличная девушка. Да я и не взяла бы ее к себе, если бы не знала, что это так. А потом, на следующий день после того, как она утонула, еще даже дознание не проводилось, суток не прошло после ее смерти, вечером явились эти двое». «Сюда?» «Именно. Я как раз вернулась с Камден-Хилл-сквер. Думаю, они сидели в машине возле дома и ждали, когда я приду. Сказали, что их прислали ее адвокаты забрать все вещи, которые могли здесь остаться». «Они показали вам какие-нибудь удостоверения, ну, документ, подтверждающий полномочия?» «Письмо от фирмы на шикарной бумаге. И визитки у них были, поэтому я их и впустила. Но стояла в дверях и наблюдала, что они делают. Им это не понравилось, но я хотела знать, что они ищут. Я им сказала, здесь ничего нет, посмотрите сами. Она съехала 2 недели назад. Тем не менее, они обшарили все уголки, даже матрас переворачивали. Ничего, конечно, не нашли. Странная история, подумала я тогда. Но поскольку ничего не воспоследовало, не стала ничего и предпринимать. Зачем лишние хлопоты? Как вы думаете, что это были за люди? Миссис Минц вдруг громко хохотнула. Это вы мне скажите! Ну же, это были ваши ребята, легавые! Думаете, я не узнаю полицейского по виду? Даже в скудном свете, похожей на лес комнаты, Кейт заметила вспышку интереса на лице Массингема, но он был слишком опытен, чтобы оказывать давление дальше. Вместо этого он задал несколько безобидных вопросов о домашнем укладе на Камден-Хилл-сквер и приготовился завершить беседу. Но у миссис Минц были другие планы. Кейт почувствовала, что она хочет сообщить ей что-то конфиденциально. Поэтому, поднявшись, сказала, «Вы не возражаете, если я воспользуюсь вашим туалетом, миссис Минц?» Она сомневалась, что ей удалось обмануть Массингема. Тем не менее, он вряд ли последовал бы за ними. Стоя под дверью туалета, миссис Минц с присвистом прошептала. «Вы заметили дату на книге?» «Да, миссис Минц. День, когда утонула Даяна Траверс». Острые маленькие глазки довольно сверкнули. «Я видела, что вы заметили. А он нет, правда?» «Не знаю. Возможно, просто не подал вида». «Ничего он не заметил. Знаю я таких. Строят из себя. А того, что у них под носом, не замечают». «Когда вы впервые увидели эту книгу, миссис Минц?» «На следующий день, 8 августа. Днем, когда он вернулся из своего избирательного округа, должно быть, привез ее с собой». «Значит, наверное, тогда она ему ее и подарила». «Может, да, а может и нет. Интересно, правда?» «Я видела, что вы заметили. Мой вам совет — держите это при себе. Слишком много она себе мнит, этот Массингем.